Глава 13. Императорский дворец. Рим. Римская империя. Император Марк Аврелий был доволен. Все шло по плану, а кое-что даже с опережением. Европа оказалась не готовой к появлению жесткого и умного военачальника в его лице на политической карте мира. Меньше всего европейцы ждали подвоха со стороны остатков некогда Великой Римской империи, которая вернулась на свой первоначальный сапог, и милостью остальных государств из-за уважения к их былой славе, погрязшая в разврате и коррупции. Если кого-то и опасались в Европе, так это был Железный Годдард. Ну и Северный Король, конечно же. Только ни тот, ни другой не претендовали на чужие земли. Им было и своего достаточно. Долгое время своеобразным пугалом выступала Российская империя, которая манила большими просторами, богатыми землями, недрами и незаселенным пространством. Множество правителей Европы уже давно в голове поделили эти большие территории и потратили все вырученные виртуальные деньги. Им даже удалось сплотиться, чтобы почти вторгнуться в Российскую империю. Но получилось то, что получилось. Сейчас, недоуменно озираясь по сторонам, европейские правители, те, кто выжил после всего этого кипиша, с удивлением понимали, что не очень-то и нужна им эта большая восточная земля. Жизнь, как ни крути, собственно, всегда дороже. Они осторожно переговаривались между собой, словно у них помутнение рассудка случилось. Ну или как будто кто-то вроде серого кардинала, невидимый, но опасный, буквально сплотил всю Европу и подтолкнул в сторону глобальной цели. Причем этот кто-то явно не рассчитывал или надеялся на победу европейцев. По большому счету, ему было все равно. Нужно просто, чтобы погибло как можно больше людей. К счастью, с войной с Российской империей все обошлось, а конфликт так и не начался. Но тут внезапно появился Марк Аврелий. За считанные месяцы территория Римской империи выросла в 3 раза. К сапогу прилип большой кусок материка. И лишь только переговоры, читай, контрибуции, выплаченные в огромных размерах, заставили римские легионы, которые уже почувствовали запах крови и добычи, остановиться на новых рубежах империи. Собственно, сам Марк Аврелий, проведя очень длительное время в изоляции, в тюрьме, кое-что для себя понял. Для нормальной жизни одного человека нужно совсем немного. Для целого народа нужно чуть-чуть побольше. Прорядив неугодных и тупых дегенератов, что составляли верхушку Римской империи в последнее время, Марк Аврелий захватил ровно столько земли, предприятий и посевных земель, сколько нужно, чтобы его подданные жили в комфорте. Убивать ради того, чтобы просто убивать, Марк Аврелий не хотел. Да и прошлый урок пошел ему на пользу. Кроме этого, сейчас у него в друзьях был юный Александр Галактионов, который, казалось, искренне переживал за каждую человеческую жизнь, потерянную в результате междоусобных войн. Именно его слово было решающим, когда Марк Аврелий раздумывал, останавливать ли свои легионы, либо забрать еще столько же. Ведь сопротивления, по большому счету, и не было. Он верил Александру, этому молодому российскому барону с глазами умудренного годами старца. Марк Аврелий прожил очень длинную жизнь. За это время в мире сменилось множество поколений. Он знал такое, о чем не знают обычные люди, сталкивался и общался с такими людьми и существами, о которых даже не подозревали простые смертные. У Марка Аврелия было подозрение, кем на самом деле является Александр Галактионов. Но прямо он не спрашивал, Александр прямо не говорил. Но ему было достаточно намеков. А также он давал дельные советы. Дельные даже для опытного императора. В общем, прямо сейчас было перемирие. Марк Аврелий ужинал в кругу семьи. Осталось всего несколько его потомков, которые выжили только потому, что поменяли фамилию. Их не смогли найти их враги. К сожалению, кровь великого императора сильно разжижилась. Практически все его далекие потомки были найдены. До конца жизни они не будут ни в чем нуждаться, вот только толку от них нет никакого. К сожалению или к счастью, но придется строить новую династию. Марк Аврелий отвлекся от своих мыслей и взглянул на красавиц, сидящих за длинным столом справа и слева. Четыре молодые девушки, прекрасные римлянки, краса и гордость нации. Каждая из них имела дар и большую силу. Причем двое из четырех, сидевших по левую сторону стола, были аристократками во множестве поколений. А вот справа — простолюдинки. Марку Аврелию и его советникам статус был не важен. Важно было то, как наложатся дары и какими родятся наследники. Марк усмехнулся своей мысли, наколол на маленькую серебряную вилочку оливку и, ловко закинув ее в рот, закусил кусочком свежего хлеба, запив все это чистой водой. Он любил простую и здоровую пищу. Поначалу придворные были в шоке, привыкшие к огромным застольям, где стояли деликатесы со всего мира и алкоголь из самых знаменитых винокурен. Простое принятие пищи императором воспринималось как некоторое чудачество. Более того, это вошло в моду. Многие высокородные аристократы также начали топить за умеренность. Но Марк Аврелий улыбался сейчас совсем другим мыслям. Он чувствовал себя племенным быком, которого привели к перспективным тёлкам на разведение. Нет, конечно же, он не был евнухом. Он любил и понимал плотские развлечения, если они в меру и не мешают остальным делам. Чего греха таить? Ему нравились эти девушки. Но тот жесткий отбор, который устроили для него советники, это был позор еще тот. Конечно, империю можно построить и без наследников. Но к тому моменту, как соберешься уйти на покой, они должны уже быть. Более того, каждый из них должен понимать, что он будет делать после ухода отца. Не дай бог устроить еще и братоубийственную бойню за трон. В общем, дел было много, очень много. Марк Аврелий помирать не собирался. Еще раз зачахнуть его любимой стране он точно не позволит. Но все эти совместные принятия решений были забавными. Моника Барлоччи, третья дочь графа Барлоччи, смуглая и яркая брюнетка, аккуратно держала приборы, ловко орудуя ими, и вела классическую достойную беседу аристократов, создавая легкий шумовой фон, дабы ее любимому мужу не было скучно. У сидящей напротив нее блондинки Камилы, бывшего командира пограничной заставы, с манерами было не так хорошо. Дочь простого гончара, что силой и доблестью добилась своего места, но за длинный язык, патриотизм и неприятие кумовства была отправлена далеко на границу. Держа в левой руке голяшку ягненка, она ловко срезала боевым кинжалом ломти мяса себе на тарелку, после чего, немало не стесняясь, пальцами обмакивала их в густой соус и отправляла в рот, молча, с легкой улыбкой, слушая свою, так сказать, коллегу. Все они были хороши по-разному, и от всех должны были получиться крепкие и сильные дети, вот только... Марк Аврелий был очень сильным одаренным, которого боялись и уважали уже долгое время назад, когда поступь его легионов сотрясала несколько континентов. Сейчас же стал еще сильнее, после многолетней медитации, которой занимался в заключении. Да, в тюрьме камеры были антимагические большую часть времени. Но иногда какая-то автоматика на время отключала это поле, дабы заключенный не лишился своего удара полностью. Выйти оттуда было все равно нельзя. Марк не знал, как другие заключенные, но он эти моменты ценил. Ведь именно в это время можно было применять все эти наработки на практике, которые готовились во время медитации. Он стал сильнее, и он почувствовал возмущение пространства быстрее, чем это случилось. Внезапно прямо в стене трапезной возник странный зеленый портал. И оттуда мгновенно выскочила длинная худая тварь, припав на четыре конечности, водя головой из стороны в сторону, как будто принюхиваясь или прислушиваясь. «На пол!» — рявкнул Марк Аврелий женам, отправляя в тварь технику деформации пространства, которая должна была оставить отторженца лишь горсть мелко переломных костей и смятых внутренностей. Вот только тварь как будто пропустила ее сквозь себя. Это смертоубийственное заклинание не доставило ей никакого дискомфорта. На секунду Марк подумал, что это могла быть иллюзия, но тварь ломанулась в его сторону, сбив по пути сервировочный столик, и он понял, что это не так. Они находились внутри его дворца, одного из самых защищенных от вторжения мест в Римской империи, а, возможно, и во всем мире. Откуда появился портал? Но об этом подумать у Марка не было времени. Ему пришлось защищаться. Тяжелый золотой кубок полетел в тварь. Силы у императора хватало, поэтому удар был сопоставим со столкновением с товарным поездом. Тварь взвизгнула и откатилась, потрясая головой, как ошарашенная собака, и снова двинулась на него. Одна за другой, примененные три техники, каждая из которых мгновенно убивала практически любого человека в этом мире, также оказались бесполезными. Мозг императора работал на сверхзвуковой скорости. Тварь снова бросилась на него, а Марк напитал кулак аурой света. Удар, который тварь получила напитанным заклинанием кулаком, ей не понравился гораздо сильнее. Ее уродливое лицо частично деформировалось и задымилось, и она громко заорала. «Нежить! Очевидно, нежить!» «Хоть ты это угадал!» — грустно усмехнулся Марк и шагнул вперед, с удивлением увидев, что у него на плече течет кровь, а его сильнейший духовный доспех оказался пробит когтем твари. «Значит, эти удары нельзя пропускать!» «Не высовывайтесь!» — повторил Марк девушкам и перешел в наступление. Было сложно. Он привык полагаться на свой доспех, который являлся практически идеальным, но вот сейчас ему приходилось скакать как молодому, отбивая удары когтистых лап, и при этом атакуя самому. А еще ему приходилось смотреть на портал. Удивительно, но эта тварь как будто появилась преждевременно. В портале была всего одна маленькая дырка, а остальная его часть получилась, как будто оттуда готовился выйти кто-то большой. Нужно было поторопиться. Блок, удар, выпад, уход в сторону. И вот он схватил тварь за шею и, приподняв ее в воздух, буквально впечатал в мраморный пол, по которому тут же пошли трещины. А вторым ударом он разбил башку твари в смятку. И тут портал прорвало. Две твари прыгнули прямо на него, а третья, выскочив, бросилась в сторону. Раздались три женских крика и одно женское рычание. Ожидаемо Камила вступила в схватку с тварью. Она была опытным бойцом и почти сразу поняла, чем опасны эти твари. В одной руке у нее был нож, а в другой — тяжелый стул, которым она старалась не подпускать тварь к себе поближе. Вот только, как видел Марк, нож не причинял твари никакого вреда. Сильнейший физик Камила могла биться на равных, но это только дело времени, когда она устанет и пропустит смертельный удар. Марк зачерпнул силы из резерва столько, сколько мог зачерпнуть, усиливая тело и ускоряя его. Одной твари ему удалось оторвать голову, вторая же прижала его к стене, и он никак не мог изловчиться и добить ее. Сбоку раздался глухой вскрик. Но он увидел, что от стула в руках девушки осталась всего лишь часть, а на ее теле появились многочисленные порезы. Но Камила не сдавалась и продолжала драться. Марк ускорился, усиливая напор. «Он не позволит молодой жене умереть». Да, нельзя сказать, что он любил ее или кого-то другого, но они были хорошими девушками, которые пошли на жертвы, чтобы выполнить свой долг перед государством. За это он ценил и уважал их. Обманное движение и удар ярко горящим белым светом кулака пробил в груди твари огромную дыру. Марк взглянул в сторону Камилы и понял, что не успевает. А еще он увидел, что из портала показалось множество конечностей. Сюда шла не одна, не две, не три твари. Через несколько секунд здесь будет их великое множество, и они задавят его массой. Внезапно остатки стула были выбиты из рук Камилы, и прямо сейчас тварь собиралась ее добить. Марк не успевал. С рычанием он подхватил первое, что попалось ему под руку, и ухнув, швырнул его во врага. Тяжелый сундук сбил тварь с ног. Сила удара была такова, что ее отбросило назад, а прямо сзади нее находился портал. Тварь пролетела внутрь него, а следом за ней в портал залетел и сундук. Ярчайшая вспышка озарила императорские покои, и портал пропал бесследно. Секунда, и Марк оказался около Камилы, что сидела на полу, прижав руки к груди. Не убирая заклинания, он прикоснулся к телу девушки, напитывая ее лечебной энергией. Он почти сразу понял, что никакой опасности для жизни не было, и это успокаивало. «Мой дорогой муж», — почтительно спросила Камила, морщась от боли в процессе лечения. «Что это было?» «Что это было?» — хмыкнул Марк Аврелий, продолжая лечить девушку одной рукой. Свободной рукой он достал телефон и набрал абонента. «Саша, привет. Помнишь, я обещал вернуть тебе гномий камень? Так вот, хочу с прискорбием сообщить, что я не смогу выполнить свое обещание. Он теперь где-то...» Марк задумался. «Подозреваю, где-то очень далеко, в далеком мире. Сильно далеком. А еще вот какая херня у меня здесь творится». Немного времени мне понадобилось, чтобы разобраться в ситуации. Неназываемый оправдал свое звание коварной и сильной твари. Наши старейшины давно подсчитали, когда он не распыляется и уделяет все свое внимание на какой-то один конкретный мир, шанс, что его удастся отстоять, практически нулевой. У него была одна слабость. Он грезил о мировом могуществе, мечтая захватить все миры многомерной вселенной. А учитывая, что их было бесчисленное множество, распыляться ему приходилось очень некисло. Только это спасало некоторые миры, где мы, охотники, но и другие лояльные человечеству ордена, могли ему противостоять. Я не знаю как, но эта тварь открыла один большой межмировой портал, который находился в Арктике. Я так понимаю, для основной группы вторжения и множества мелких, причем мелкие появлялись во дворцах и особняках мировых правителей. Очень грамотно он решил одним махом обезглавить человеческие государства, вергнув весь мир в хаос, тем самым не давая им организоваться и противостоять авангарду вторжения Скверны, который, очевидно, придет из многострадальной Арктики. Ненавижу холод, но придется в ближайшее время туда отправиться. Что касаемо мира и мировых правителей, официально подтверждено, что Коронат потерял своего корону. Австро-Венгрия также осталась без своего правителя. Испанскому монарху удалось сбежать, но были и приятные новости. Российская императрица даже не поняла, что на нее нападают. Оказывается, в этом мире была Горгона, и, о чудо, эта обычно бесчувственная хладнокровная тварь нашла себе подругу, пышущую огнем цесаревну Ольгу. В момент открытия портала она находилась рядом и смогла ликвидировать прорыв. Удивительная самоотверженность для практически уничтоженного народа, к тому же уничтоженного нами, охотниками. Как всегда, это не могло пройти просто так. Эта холоднокровная сволочь подложила мне подлянку в виде вопросов от цесаревны, которая, зная ее характер, явно не оставит меня в покое. Но это тоже потом. Марк Аврелий отжег, закрыв портал гномий Камасутрой. Где-то в глубине души я даже надеялся, что она попадет прямиком к неназываемому, и, возможно, некоторое время ему будет не до нас. Мечты, мечты. Ну, вообще немного жаль. Похоже, этот артефакт обладал какой-то странной силой, которую я очень хотел проверить с учетом своих новых возможностей. Но, с другой стороны, нет так нет. По крайней мере, старый Марк, который мне очень нравился, оказался в безопасности. В усадьбе Годдарда также возник портал. Годдард находился в это время за 1000 километров на востоке, а внутри усадьбы оставалась его железная гвардия. К сожалению, как мне донесли, там погибло очень много хороших бойцов. Портал не удалось уничтожить, но удалось закапсулировать. В данный момент маги Пруссии поддерживают его в закрытом состоянии. Больше всего не повезло тварям, которые решили выскочить прямо в спальне Северного Короля ранним утром, нарвавшись одновременно на него самого и на Снежную Королеву. Вот у кого сил хватало с избытком. Лагерта по секрету мне сказала, что с трудом удержала голову мужа, который свернул шеи тварям и собрался зайти к ним в гости. В итоге они тоже запечатали портал. Еще Йосихота накрыл куполом замок. Выжил ли он там? Я не знаю. Ведь он тоже исключительно сильно одаренный, а со слов его подданных его меч наносил тварям смертельные раны. Прямо сейчас, схватив принцессу Эмика под мышку, Элларион стремительно прорывается сквозь тень, дабы попытаться предотвратить непоправимое. Учитывая, что первый звонок был от Эмики, Элларион принял грамотное решение, не забыв мне об этом отписаться. У императора появился шанс, ему нужно всего-навсего продержаться до прихода Ларика. Он этих упырей на завтрак ест. Да, вторженцев я тоже узнал. У них было сложное самоназвание на их непроизносимом шипящем языке. Но мы называли их всех упырями. Мерзкие твари, которые питались человеческой плотью и человеческими душами, усиливаясь в геометрической прогрессии. Плохо было то, что даже один упырь, когда попадал в маленькую беззащитную деревню, пожирая людей и их души, за быстрое время становился практически неубиваемой имбой. А ведь я думал, что мы полностью их уничтожили. Тогда произошла славная битва. Мы гнали эту стаю от мира к миру, постепенно уменьшая их численность. Эта чума была похуже неназываемого в одно время, но мы с ней справились. Вот только последняя стая сбежала от нас в далекий мир. И когда мы ее нашли, то увидели, что твари уже были полностью под контролем неназываемого. Честно говоря, мы думали, что он-то их окончательно грохнул. Вот только это оказалось немного не так. Он сохранил им души для перевоплощения, оставив на черный день. И этот черный день наступил в основном для этого мира. Достигли неназываемые успеха, открыв порталы среди одних из самых сильных людей планеты? Ну, учитывая новости о гибели многих государственных деятелей, да. Но самое страшное, как я сказал, было не в этом. Сложно победить Северного Короля или того же Римского Императора. Но где еще открылись порталы? В какой глухой сибирской деревушке прямо сейчас прожорливые твари убивают российских подданных, с каждой минутой становясь все сильнее? Именно это мне нужно выяснить в первую очередь. Ну а во вторую — защитить людей. Ну а в третью — извести уже эту заразу раз и навсегда. Это будет очень непросто, учитывая отсутствие рядом со мной моих братьев.